Кометь отваляли, вертисмент пошел. Каждый, как умеет, свое вертит. Солдатик один на балалайке Коль Славин сыграл, до того ладно, будто мотылек по невидимой цитре крылом прошелестел. Барабанщик Бородулин дрессированного первой роты кота показывал. Колбаску ему перед носом положил, а кот отворачивается. Благородство свое доказывает. А как в барабан Бородулин грянул, кот колбаску под себя и под раскатную дробь всю ее, как есть, с веревочкой слопал. А после на игрушечного конька влез. Бородулин перед ним церемониальный марш печатает, а кот лапкой по усам себя мажет, парад принимает. Так все и легли. Между прочим, и Алешка Гусаков номер свой показал. Как сонной барыне за пазуху мышь попала. Полковница наша в первом ряду так киселем и разливается, только грудку рукой придерживает. Кнопки на ней все прочь отлетели, до того номер завлекательный был. Потом то да сё, хором спели с присвистом. «Отчего у вас, Авдотья, одеяльце в табачке?» Гусаков за Авдотью невинным фальшцетом отвечает. Хор ему поперек другой вопрос ставит, а он и еще погуще, с припеком. Батальонный только за голову хватается, а некоторые барни ничего, в полрукава закрываются, одначе не уходят. Кончилось представление. Господа офицеры с баренькими в собрание повзводно тронулись окончательно вечер пополировать. Гусаков Алешка, земляков, которые уж очень руками распространялись, пораспихал, не мыльтесь, братцы, бриться не будете, и дамской сбруи не сменивши, узелок с военной шкуркой под мышку, да и к себе. Батальонный Ивонный через три квартала жил, дома, не торопясь, из юбок вылезать способнее. Вылетел Алешка за ворота, подол ковшком подобрал, дует. Снежок белым дымом глаза пушит. Над забором кусты выни, как купчихи в бане расселись. Сбил Гусаков с дождевой катки каблучком сосульку, чтоб жар утолить. Сосет, похрустывает, снег под им так ласточкой и чирикает. Глядь! Из замутного угла наперерез. Разлихой корнет. Прибор серебряный, фуражечка синяя с белым. Шинелька крыльями вдоль разреза так и взлетает. Откуда такой соболь в городе взялся? Отпускной, что ли? И сладкой водочкой от него по всему переулку полыхает. Разлет шагов мухобойный. Раскатывает его на крутом ходу, будто черт его оседлал. А, между прочим, и не так уж склизко. Врезался он в Алешку. Ручку к бровям поднес, честь отдал. Виноват, напоролся. Куда же это вы, Хризантема Агафьевна, так поздно? И как-то вас папаша-мамаша в такой час одну в невинном виде отпущают? Ну, Алешка не срабел. В защитном дамском виде ему что ж? А что, говорит, мне папаш с мамашей могут воспретить. Я натуральная сирота, а припоздал по случаю театра. И насчет тальмы не распространяйтесь, мои пульсы не для вас бьются. Корнет, само собой, еще пуще взыграл. Ах, ландыш пунцовый! Да я что же, сироту... Всякий военный защищать обязан. Грудью за вас лягу. Алешка тут, конечно, поломался. Мне, сударь, ваша грудь ни к чему. У меня и своя неплохая. Ах, боже ж мой! Да я ж понимаю. А где, например, ваш дом? За дырявым мостом под Лысой горой у Лешего под пятой. Скажи, пожалуйста... В самый раз по дороге. И припустил за Алешкой цесарским петухом, аж шпоры свистят. Видит Алешка дело мат. Обернул он вокруг руки юбку, да и деру. До калитки своей добежал, к крыльцу бросился, только ключ повернул. Глядь, корнет за плечами. Иного вино с ножек валит, а его, вишь ты, как окрылило.